Ивану на плечо опустилась чья-то палка. Удар глухо отдался в груди. В ответ Бондарь так хватил дрючком Прокопа Денисенко, что кровь, залив плоское лицо и катанку парня, сразу брызнула Ивану на пиджак. Женщины подхватили Прокопа и подались назад, голося во все горло. Окровавленный Степан Кушнир отбивался от обоих Сазоненко. Кряжистый Варивон сцепился со старым Денисенко и Данилом Заютчуком. Они все норовились сбить его с ног. Данько со своими прижал к меже слабосильных Карпа и Пивторацкого. Их было совсем смяли, но вокруг нахрапистых кулаков бегал Захар Побережный. Он откуда-то достал весло и в самые тяжелые моменты яростно разбивал ударами кольцо озверелых богатеев. Своевременно появлялся то тут, то там, но нигде, однако, не лез в гущу сражающихся. Только Сафрон Варчук неподвижно стоял на бугре, не ввязываясь в драку. Помертвевшие без блеска глаза, скованные холодным туманом, не шевелились в дряблой сетке лиловых мешочков. Сафрон думал уже не о драке, а о невеселом похмелье, которое ждет зачинщиков. Ну что ж, в крайнем случае, он к потасовке не причастен. Даже пытался угомонить мужиков. Только бы Карпо не перестарался. Приспичило же им подымать бучу средь бела дня. Точно нет ночи у Бога. Цозовцам приходилось туго. Василь Карпец уже упал на спину. Данько кинулся на Варивона, над Кушниром замелькали колья, а к Бондарю сбоку подкрадывался Карпо. Но тут Варивон крикнул: «Держись, наши сюда бегут! Крепитесь, дядя Иван!» И с этими словами так саданул Данько по шее, что тот завертелся юлой. С дороги, пригибаясь, бежал скалом Дмитро Горицвит. За ним, размахивая кольями, едва поспевали Поликарп и еще двое. Дмитро по дороге на свое поле увидел, как на бугре замелькали дубины, и сразу понял, что напали на Бондаря. Вот когда он сделает доброе дело. Поможет созовцам и Бондаря выручит из беды. Ишь, кулачо проклятое! Все новое, готовое подсечь под корень. Он нашел на дороге кол и так несся через поле на помощь цозовцам, что ветер свистел в ушах. С разгона наткнувшись на Поликарпа, Дмитро чуть не растянулся рядом с ним на земле. Тот испуганно вскочил, собираясь удирать, но, увидав, что перед ним Горицвит, стал для чего-то отряхивать со штанов землю. «Что ж, нашим не помогаете? Или только за свою шкуру трясетесь?» «Да они прогнали меня. Слабенек, говорят. Вот я им и теперь покажу, какой я слабенек», — расхрабрился Сергеенко. Увидав Карпа, Дмитро задрожал всем телом, прикидывая, как бы получше стукнуть его. Это ведь самый ловкий враг. «Убью, как гадюку», — твердо решил он, напрягаясь до дрожи. Но молодой Варчук, едва взглянув на его перекошенное лицо, сразу сообразил, к чему дело клонится. Отбросив подальше боток, он громко крикнул: «Утекай в село, кто жить хочет! Чертов Горицвит бежит!» И первый широкими легкими прыжками бросился на леваду. За ним помчался Данько, а через минуту будто и не было никакой драки. На бугре остались одни цозовцы, и среди них бледный от злости Дмитро. «Ох и чешут же!» — восхищался Поликарп, глядя вслед разбегающимся кулакам. «Я как вытянул Денисенко Арясины, так он ужом и завился. Спасибо, Дмитро. Я уж думал, одолеют». Иван Тимофеевич пожал руку Горицвиту. «Заходи, не забывай нас», — добавил он, понижая голос. «Судите их, мироедов!» — проговорил Карпец. Он подошел, опираясь на палку, бледный, в лихорадочном поту. Ничего другого, только судить, — поддержал Дмитро, еще не остыв от волнения. — А вон и землемер наш спешит, — прищурившись, заметил Бондарь. И правда, из ольшанника к ним рысцой бежал Макроус. Стеклышки теодолита поблескивали на солнце. Глава 56. Прислушиваясь к тревожному гомону за тонкой перегородкой, Марта слышит имя Горицвита. Ей жаль, что Дмитро не угостил колом Лефера и ее муженька. «Опротивил ты мне, выворотил душу окаянный», — шепчет она сухими губами. От напряжения в ушах у нее звенит, сердце колотится, и кажется, что в занемевшие ноги кто-то вбивает гвозди. Сафрон ругает всех за то, что погорячились, и уговаривает для вида попросить у цозовцев прощения, пока дело не дошло до суда и допра. Такому, как Сергиенко, пуда муки хватит, а с остальными надо чарку распить. Труднее всего уломать Бондаря. Через бабу его действовать надо. С Марийкой скорее кашу сваришь. Я бы им с красным петухом кашу заварил, вырвалось у Лефера. Марта брезгливо морщится, представляя себе высокую худую фигуру мужа, затянутого в черный пиджак и узкие штаны и похожего на чахлого писаря, раз в году бывающего на солнце. Скрипнула дверь, и в комнату, перепрыгнув через порог, вбежала круглолицая в цветастом платьице Нина, ее единственная радость. Марта крепко прижимает дочку к груди, осыпает поцелуями пухлые щечки и перетянутые в запястьях ручонки. Опять плакала. Девочка строго смотрит в лицо матери. «Ты же говорила, что не будешь». «У меня глаза болели. У Нины тоже болели. А Нина не плакала. И ты не плачь». «Не буду, не буду». «Дай поцелую глазки, чтобы не болели». Губки Нины едва коснулись материнского переносия. «А мне бабушка вон что дала». Она показывает сверкающий кораблик и прячет его под сундук. За окном светит луна в желтом кудрявом венчике. На нее одно за другим набегают облачка и тут же бесследно исчезают. Тоскливо поскрипывает у самого корня усталое яблоня. Тихо стучит ветвями в оконную раму, точно просится в дом. Далекое, холодное небо льется на хату. Печальная, как ее невеселая, несогретая радостью жизнь. Ненадолго улыбнулась Марте краденое счастье. Те звездные ночи пролетели, как сон. Может, не будь его, спокойнее жилось бы теперь. Свыклась бы с нелюбом и тащила бы жизнь, как валы плуг. Поскрипывая ступеньками крыльца, расходятся осточертевшие гости. Пес лает, звеня цепью, и успокаивается, услыхав знакомый свист Лефера. Тень мужа промелькнула по стеклам и полу. Марта проворно разувается и ложится с Ниной. За перегородкой еще звенит посуда, громко переговариваются свекр и свекровь. Уже сквозь сон доносится до Марты скрип двери. С усилием раскрыв глаза, она видит мужа. Лефер сидит на кровати, загородив лунный свет, и по-стариковски кряхтя стаскивает с ног тесные сапоги. «Ты спишь?» — он трогает Марту за плечо. Она вся сжалась, не шевелится, притворяясь, будто спит. И только увидев, что Лефер берет на руки Нину, собираясь перенести ее на диван, Марта говорит: «Не тронь ребенка!» «Ишь, капризы какие!» — примирительно усмехается Лефер. В тоне его звучит неуверенность, улыбка просительная, жалкая. Таким он всегда бывает после ссоры, когда хочет помириться с женой. Он осторожно, чтобы не разбудить, целует Нину в лоб, переносит ее на диван и потягивается посреди комнаты, снова заслонив окно. «Хоть бы девочку не остудили», — думает Марта, представляя себя с Ниной в маленькой убогой хате за чужой работой, шитьем или пряжей. Тень качнулась на стене, кровать скрипнула. Костлявые, холодные, как лед, руки обвелись вокруг шеи Марты. «Не лезь!» — шепчет она, отворачиваясь. «Ну, давай забудем. Винюсь. Только ведь и ты из себя выводишь». Он снова хочет обнять ее, но она с силой отстраняется, прижимаясь лицом к подушке. «Ну, что ты мне за жена?» — Лефер скрипит зубами. «Или хочешь, чтобы я к другим ходил? Ступай хоть на край света». «Марта, что ты делаешь со мной? Ну, сладко ли мне от такой жизни? Всякий день, если не грызня, так молчанка. Ничего для тебя не жалко. Что скажешь, все куплю. Золото не пожалею». Да чего же он противен? Да чего противен? Холодный весь, как змея. Зачем ей золото? Что она своими руками не сумеет на хлеб заработать? Вспоминаются слова свекра. «Убирайся ко всем чертям. Дождешься со своим характером, как сучку прогоню, а щенка при себе оставлю». И она еще крепче прижимается к подушке. «Ты долго ерепениться будешь, змея подколодная? Может, у тебя Дмитро или другой кто на уме?» Лефер липкими пальцами выкручивает ей правую руку. Марта вырывается и босиком выбегает во двор. Давясь слезами, она входит в теплую от подопревшего сена ригу. Все тело горит от побоев, слезы жгут лицо. Вскоре от осеннего холода ее бросает в дрожь. Она укрывается по шею слежавшимся сеном. «Доченька, если бы не ты, ни одного дня тут не прожила бы». Она мысленно прижимает к груди тельце Нины. Сквозь щелку ворот тянутся и не могут дотянуться до женщины желтые струйки лунного света. Затрепетала звездочка и пропала. Тяжело, словно о чем-то думая, вздохнула в хлеву корова. Рига, шурша обмолоченными снопами, начинает тихонько покачиваться, как пароход на волне. Вдруг ей слышится тревожный зов. «Мама!» Сколько же она проспала! Обдирая ноги стеблями сухого конского щавеля, Марта соскальзывает с сеновала на ток. На дворе под ногами шуршит и сразу тает иней. На темных окнах горят, переливаются блики желтого, как кувшинки света.